Глава 8. Только слова слетели с губ, как меня прижали к стене и, захватив руки в плен, завели их над головой. Голодные губы мужчины обрушились на меня, и, не встретив преграды, его язык начал хозяйничать во рту. Как же это было необычно и горячо. Глеб не целовал, а пил меня, при этом стремительно раздевая. Шустрые пальцы легко справились с застежкой платья, и через миг оно упало к ногам. Как хорошо, что я была в новом белье, спасибо Свете. Она как знала, что произойдет что-то эдакое. «А тебе идет и черное кружево», — прорычал мужчина, отодвигаясь и рассматривая мою грудь, да с таким жаром, что меня саму начинало потряхивать. «Это один из твоих подарков. Нравится? Раз я купила это на его деньги, то можно считать, что покупку сделал муж. У меня шикарный вкус. Надеюсь, таких покупок немало. Ты забыл, что очень щедрый? Только ради жены. А теперь продолжим. Коварная улыбка и опять жаркий поцелуй. Кажется, мы стали куда-то двигаться, так как меня прижимали то к стенке, то к тумбочке. А потом и вовсе усадили на стол, и резко разведя мои ноги в стороны, муж вклинился между ними. Я поразилась, так как заметила, что он возбужден. Но несмотря на резкость движений, на стол меня уложили аккуратно, а вот лифчик буквально сорвали. Я только открыла рот, как жаркие губы мужа уже накрыли одну вершинку, а вторую взяли в плен руки и начали мять. «Мари, ты такая соблазнительная! Как мне остановиться?» «Не вздумай останавливаться!» – прошептала я, зарываясь в светлые волосы и отдаваясь ощущениям. Мне кажется, я пылала. «А может, таяла в руках любовника?» Со мной такое было впервые. С Иваном у нас все протекало быстро. 5 минут, и он отворачивался к стенке спать. А тут... простонала я, когда рука мужа накрыла лоно через трусики. И чуть не свела ноги, поняв, что сухая. Вот о чем толковал бывший. Даже в руках опытного мужчины я оказалась никакая. Желание, которое ранее накатывало на меня, стало отступать, и видно, я что-то сделала не так, так как Глеб замер. Вот сейчас он скривится и уйдет, а я вернусь к себе в комнату и тихонько поплачу, отпуская боль. «Мари, посмотри на меня!» Звучит приказ, и мою шею неожиданно сжимают. Удивленно поднимаю глаза, так как этот момент меня возбуждает. Я дергаюсь, но вижу, как меня буквально читают. Выкини его из головы. Есть только я и ты. Тебе нужно чуть больше времени на разогрев. Это нормально, только шлюха дает сходу. А еще у каждого есть свои тайные желания, которые могут разгорячить. Чего ты хочешь? Скажи. Нет, в этом я точно не признаюсь. Я ведь правильная девушка, мягкая, добрая. А мысли в голове порой меня пугали. По глазам вижу, что не скажешь. Но так даже интереснее. И у меня уже есть догадка. Проверим? Что ты? Дальше я не успеваю ничего сказать, так как меня быстро поднимают со стола и закидывают на плечо. Это что за варварские наклонности? Эй! А ну! Ой! Пищу, так как Глеб довольно ударяет меня по ягодице, и по мне словно проходит разряд тока. Еще поспорь и получишь добавку. Смеется, быстро унося меня наверх. «Ты не посмеешь!» И новый удар по ягодице. Волна жара проходит по мне, а я борюсь со своим «я», которому это нравится. Вздрагиваю, когда ладонь начинает поглаживать попку, а потом перемещается под трусики. Так и думал, что движусь в правильном направлении, а я стыдливо прячу взгляд, признавая, что стала мокрой. Зайдя в комнату, Глеб скидывает меня на кровать, а сам отходит к тумбочке и начинает что-то искать. Я же лежу на спине и смотрю в потолок, любуясь играми теней. Здесь тоже стоят свечи, добавляя интимности. Всегда мечтала заняться сексом при таком живом освещении. «Ну что, жена, пошалим?» Звучит довольный голос Глеба. Опускаю взгляд и вижу уже обнаженного мужа, который на вытянутой руке держит 2 широких браслета, соединенных цепочкой. От одного вида этих наручников я почти что достигаю оргазма. Если не решусь сейчас, не решусь никогда. Сажусь и молча протягиваю руки, после чего Глеб ловко застегивает браслеты, пристально смотря мне в глаза. Ничего не бойся и просто доверься мне. Обещаю, тебе понравится. Он толкает меня на кровать и пристегивает наручники к спинке. У него что, всегда там цепи были? Кажется, не только я люблю шалить. Дергаю руками, проверяя, сколько мне дозволено. Немного, но это нравится еще больше. Теперь ты вся моя. На мне разрывают трусики и откидывают их в сторону. Муж склоняется надо мной и начинает покрывать поцелуями шею, грудь, прикусывает сосок, одновременно с этим лаская рукой мокрые складочки. Закатываю глаза и просто отдаюсь чувствам. Вздрагиваю, когда поцелуи перемещаются ниже, и вот уже губы касаются животика. «Надеюсь, ты готова к долгой ночи», — говорит Глеб, смотря пристально на меня, а я не могу отвести взгляд от его губ, которые опускаются еще ниже. «Как же все это порочно и горячо!» Я ерзаю, дергаю руками, пытаясь хоть ненадолго получить передышку, ведь я уже пылаю. Тело взмокло, а Глеб все мучает меня. Теперь его язык ласкает меня там, где я и мечтать не могла. Да, стану, предчувствуя, возможно, мою первую разрядку, но тут меня резко обламывают. Вот ты и мокренькая. После чего мужчина встает и, продолжая пристально смотреть на меня, надевает презерватив. Черт, он даже это делает эротично. После Глеб снова взбирается на постель и резким движением переворачивает меня. Не успеваю пискнуть, как меня ставят на четвереньки. Руки натягиваются, и я понимаю, что не могу шевельнуться. А теперь будем веселиться, и с этими словами муж одним мощным толчком входит в меня на всю длину. Необычно, остро, горячо. Секундная отдышка и новый толчок, а потом еще. Я впервые кричу от удовольствия. «Какая же ты узкая!» «Кричи громче!» Требует муж, наращивая темп и делая толчки еще сильнее. В какой-то момент я даже не удерживаюсь на ногах и падаю. Меня переворачивают и продолжают. Мои ножки лежат на плечах мужчины, который, крепко держа их, буквально вколачивается в меня. Выгибаюсь, дергаюсь, но мне не уйти, я все еще прикована к кровати. «Давай, Мари. Я чувствую, ты на пределе, отпускай себя». Рычит, и я взлетаю. Какой же это кайф. Теперь я понимаю, о чем шушукаются подружки. Не зря про это написано тысячи книг. Это чувство и правда стоит испытать. Во мне буквально взрывается фейерверк. Довольная и обмякшая лежу с глупой улыбкой. Глеб ловко снял браслеты и теперь находится сзади, крепко прижимая меня к себе. «Это так всегда?» Шепчу, чувствуя его дыхание на шее. «Если с правильным человеком, то да. Спасибо, что помог это испытать. Благодарю искренне, переплетая наши руки. Это еще не все, Мари, что? Но ты ведь кончил. Только один раз, как и ты. Поэтому продолжаем. И я чувствую, как в меня снова медленно проникают. Просто расслабься и наслаждайся. Теперь меня любили нежно, сладко и очень долго». Глеб позволил кончить только после того, как я стала умолять. А как иначе, ведь выбраться из объятий такого сильного мужчины нереально. Дав мне передохнуть всего ничего, муж опять взял меня, но теперь мы сменили столько поз, что даже стыдно вспоминать. В какой-то момент я сама захотела поуправлять процессом и села сверху. Мне позволили, но недолго. Впрочем, этого хватило, чтобы я поняла, какую яркую страницу жизни пропускала прежде. Спасибо Глебу, он своими умелыми руками и мощными толчками буквально выбил из меня прошлое, к которому я больше не вернусь. А теперь пошли в ванную. Меня подхватывают на руки и несут, а я уже ничего не могу. Как он вообще еще ходит? Если Глеб в будущем женится, надо сказать, чтобы сразу заводил гарем. У него же просто зверский аппетит. Мы ведь мыться? Совместим приятное с полезным. Как насчет секса в джакузи? Ох, а ночка обещает быть долгой.